В городе Черен и уездах Мусан, Йонса, Онсон, Кёнвон и Кёнхэн сильно пострадавших от катаклизма. Построено свыше 11 900 квартир за два месяца. 19 и 20 ноября их жители переселились в новые квартиры. Церемонии состоялись на местах при участии заместителей председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Черёнхе, Ким Гинама, Че Тэбока, Ли Суёна, Ким Пёнхе, Ли Маньгона, О Суёна, Куак Помги и Ким Ёнчура. Соответствующих работников, жителей пострадавших районов, руководящих работников армейских и гражданских учреждений, военнослужащих и ударников, участвовавших в построении жилых домов. С речью выступили заместители председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Жителям пострадавших районов раздали ордер на квартиру. Затем были выступления. Выступавшие говорили, что ни на минуту не будут забывать большую заботу великого Ким Чен Ына. Они обязались дальше создавать новые чудеса и подвиги во всенародной наступательной битве за реализацию постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи, чтобы на весь мир прославлять социалистическую родину, самую превосходную в мире страну народа. Заместители председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи посещали новые квартиры, в которых созданы все бытовые условия, уж не говоря о продовольствии и топливе. Гости подарили хозяевам новых квартир хозяйственные товары.